Когда я снова пришла в себя и открыла глаза, то первое, что я увидела, были синие ламбрикены. Я поняла, что нахожусь на вилле Ди Корти. Скосив глаза, я увидела у окна широкую спину, обтянутую красной шелковой рубашкой. Ди Корти-младший спокойно стоял и смотрел в окно. Я огляделась, стараясь двигать только глазами, но не головой. Я лежала на постели, укрытая синим покрывалом с золотисто-желтым узором. Под головой у меня была подушка, светлее покрывала, но тоже синяя. Вообще все в этой комнате было синее и золотое. Уж не бабушкина ли это синяя комната для гостей? Я неосторожно повернула голову, и Ди Корти-младший обернулся на шорох. «Очнулись, сержант? Как вы себя чувствуете?» «Кажется, неплохо. Может быть, теперь вы расскажете мне, какие дела нашлись у юной экологистки в моем поместье?» «О, мисс, с тех пор, как я не выхожу в реальность, моя жизнь сама по себе становится реальнее реального. Он принимает меня за сержанта экологического отряда. Это, конечно, приятно. Экологисты — храбрые люди и полезные члены общества. Они очищают планету от диволоха, от водяной чумы и других вредных растений, а также уничтожают чрезмерно расплодившихся диких зверей, животных-мутантов и одичавших домашних животных. Надо полагать, что ведут борьбу и с пчелами-убийцами. Но этот вариант навряд ли пройдет, поскольку у меня нет прививки против их укусов. Выход один – напустить на себя таинственность. В свое время вы об этом, несомненно, узнаете, капитан. В ином месте и не от меня. А скоро придет врач. Он уже был. Сделал вам противоаллергический укол, ввел успокоительное и велел не тревожить. Вы проспали несколько часов. Врач обещал, что к вечеру вы проснетесь совершенно здоровой. Проверим. Попробуйте встать, сержант. Я откинула синее с золотом покрывало и ахнула. Я была без костюма в одном бабушкином белье, в шелковой черной сорочке с широкими кружевами и таких же трусиках. Я смутилась и подобрала под себя голые ноги. «А где же мой костюм?» «Я отдал его зашить и выстирать. Скоро он просохнет, и вы сможете его надеть. Интересно, а зачем это вы надели вечернее платье под маскировочный костюм?» «Так, становится еще интересней. Он принял бабушкино нижнее белье за вечерний наряд. Прекрасно, в таком случае я могу встать». Я свесила ноги с кровати и осторожно встала. «Ну как, сержант?» «Немного кружится голова, а так ничего». «Голова у вас может кружиться как от уколов, так и от голода. Когда я вас подобрал, было раннее утро, а сейчас уже почти вечер. Приказать, чтобы вам подали ужин сюда или выйдете к столу?» «За ужином я наверняка увижу Ди Корти-старшего. Это опасно или полезно?» «Скорее второе. Кто-то ведь должен помочь мне выбраться из дворца». «Думаю, капитан, что я уже могу встать». «Прекрасно. У меня сегодня гости, так что ваше вечернее платье очень кстати. Ужин начнется через полчаса. Хотите перед этим принять душ?» «Очень хочу». «Это понятно. Вы в комнате, которая у нас по традиции отводится дамам. Вон та дверь ведет в ванную. Там вы найдете полотенце, купальный халат и косметику. Через полчаса я за вами зайду. Приступайте, сержант». «Слушаюсь, капитан». «При гостях нам лучше обращаться друг к другу по имени. Вы, как я подозреваю, мое имя знаете?» «Конечно. Вы Ромео Ди Корти-младший. Можете называть меня просто Ромео». Мне вспомнилась трагедия англичанина Шекспира, которую мне пересказывала бабушка. «А вы можете называть меня Джульеттой». «Это совпадение или конспирация? Будь вы итальянкой, я звал бы вас Джульеттой. Но ведь вы не итальянка по происхождению?» «Нет, я просто планетянка». «Ну-ну. Я буду звать вас Юлией. Это звучит общепланетно. Но по существу это та же Джульетта». «Я согласна, капитан». «Ромео, с вашего позволения». «Я согласна, Ромео». Он поклонился и вышел. В прекрасной ванной комнате, отделанной мрамором с огромной ванной, зеркалами и двумя шкафами, был такой же душ, как у бабушки, водяной. У моей бабушки есть собственное озеро, а вот интересно, откуда поступает вода на виллу? Надеюсь, не из Средиземного океана? Я решила хозяйскую воду не экономить, поскольку нахожусь здесь не по своей воле, и наслаждалась душем добрых 10 минут. Потом я открыла шкаф и увидела в нем несколько пушистых синих халатов. У бабушки такие тоже были в ходу и назывались купальными. Я надела халат и принялась за косметику. Как это было принято в интерьерах прошлого тысячелетия, она располагалась на туалетном столике с зеркалом. Я уселась перед ним и задумалась. Как же мне теперь разобраться в этих бесчисленных баночках, тюбиках, коробочках и бутылочках? Ведь я не читаю по-итальянски. Но тревога моя оказалась напрасной. Все надписи были на планетном. Интересно, я прекрасно знаю, что косметикой вне реальности пользоваться не рекомендуется, и считается, что никто ее в наше время не производит. Кое у кого остались запасы с прошлого, они продаются и покупаются за бешеные деньги, и так же тайно, как настоящие макароны. Валютой служат в основном золото и драгоценные камни. Но все эти вещи, стоящие передо мной на мраморном столике, производят впечатление совершенно новых, сделанных совсем недавно, а главное, эти надписи на планетном. Выходит, кто-то для кого-то производит косметику и по сей день? Ладно, потом разберемся. А сейчас нужно вспомнить, что выделывала над собой моя прекрасная мама, когда садилась за такой же столик перед таким же тройным зеркалом. Ужасно неприятно пачкать свое настоящее лицо красками –